Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 13. Жужжание и магические фиолетовые вихри стали спадать. Воздух в небольшом павильоне был наполнен запахом обгорелой плоти. Даже растения пострадали. На земле лежали двое, дергаясь время от времени в конвульсиях, будто рыба, выточенная из воды. Остальные трое были слишком напуганы, чтобы двигаться. «Старший брат Мо Фань, мы выросли в одном районе. Помилуй, пожалуйста, не убивай. Мы больше не будем», — сказал курящий парень, в чьих глазах Мо Фань был страшнее дьявола. «Ты, великий маг, пожалуйста, помилуй нас, группу подонков, не убивай, просим тебя», — сказал парень в джинсах. Двое из их группы, что лежали на земле, выглядели слишком ужасно. Остальные не хотели последовать за ними. Гнев в сердце Мо Фаня утих вслед за ударом молнии, когда он посмотрел на пострадавших двух и на испуганных трех. «Отправьте их в больницу», — спокойно сказала Мо Фань. На самом деле Мо Фань не ожидал, что его элементарный удар окажется таким мощным. Это будет его первым собственным заклинанием. Если он будет его улучшать, достигнет лучшего контроля и власти, то вскоре сможет спалить одним ударом не только пятерых, но и этот небольшой павильон. В каком-то смысле это очень хорошо, что никто не умер, иначе это оказалось бы большой проблемой. «Да-да-да, мы сделаем это прямо сейчас», — сказал подросток в ковбойской шляпе, пользуясь шансом спастись. Остальные двое не посмели остаться на месте и пошли помогать поднимать пострадавших. Но когда они захотели прикоснуться к телам, на них подействовала остаточная магия. «Вызовите скорую, но за медицинские расходы будете платить сами», — холодно сказал Мо Фань. «Да, я уже вызвал их». Гнев мальчика исчез. Ему было трудно скрыть радость из-за успеха в магии. Он не может сейчас порадоваться при всех, иначе он будет выглядеть глупо. Он подошел к павильону и скинул с кресла все карты, быстро спускаясь с кресла вниз. Трио смотрели на Фаня со страхом. Они подскочили, когда Мо Фань вдруг резко обернулся к ним. «Ах да, если кто-то спросит, то они схватились за провода. Если расскажете кому-нибудь обо мне, то я позабочусь, чтобы вы замолчали навечно. По крайней мере, я слышал, что полиция не заботится о делах с магами, особенно если гражданские сами провоцировали мага», — напомнил им Мо Фань. Трио закивали, словно дятлы. Прямо нет никого послушнее. «Обо всем произошедшем, надеюсь, вы знаете, что сказать Джао Кунь Саню и Му Баю», — будто случайно спросил Мо Фань. «Мы не нашли, не видели тебя». «Хорошо, умнички, если я узнаю, что вы им что-либо рассказали обо мне, вы же понимаете последствия, не так ли?» «Да, босс Мо Фань, хорошего вам дня, сэр». Трио поклонились с уважением и страхом. Фань кивнул и покатил коляску прочь. Запугивая их такой жестокостью, он был уверен, что они не станут трепаться о его способностях и не раскроют его. Во всяком случае, теперь он в состоянии сотворить простые заклинания. Му Бай пока еще учится. Если у этих паршивцев есть мозги, то они не скажут никому и слова. Эти пятеро лишь пешки. Когда придет время, я сполна отплачу тем двоим. Спускаясь вниз по склону, мальчик не мог прекратить смеяться. Несколько месяцев назад, сидя на скучных занятиях и глядя в окно, он не мог и подумать, что когда-нибудь произойдет нечто подобное, что он так легко расправится с такими подонками, как те пятеро. Он чувствовал, будто все это сон. Кто бы мог подумать, что он почувствует такое воодушевление сегодня. Те пятеро стали как ручные собаки. Мальчик не мог нарадоваться своему счастью. «Сила молнии очень мощна. Интересно, какой будет магия огня? Ежегодная оценка будет в течение следующих 6 месяцев. У меня есть время, чтобы подчинить и освоить магию огня и элементарное заклинание пламя», — взволнованно думал Мо Фань. Однако такие элементарные заклинания не сильны. Они лишь самое начало на пути мага. Но со временем можно обучиться их более могущественным вариантам. «Как же учитель назвал улучшенное заклинание магии ветра, с помощью которого можно взлететь? Крылья ветра? Боже, это такая удивительная возможность! Я мог бы улететь туда, куда только захочу!» Даже через некоторое время Мо Фань не мог успокоиться, Думая о нынешних возможностях человечества, об их федерации, магических знаниях, о новых и интересных заклинаниях, обо всем, чему мог бы научиться маг. Ожидая на качелях, девочка с распущенными волосами посмотрела вверх, туда, где стоял павильон. «Ах, это фиолетовый свет!» – бормотала Синься. Она увидела фиолетовую вспышку, что появилась над павильоном и исчезла. Но девочка запомнила этот свет. «Маг!» – она не могла понять, откуда взяться магу в этих местах. «Почему магия там, где находится эта банда? Все ли в порядке с Мо Фань Гэ?» Ей Синься беспокоилась за брата и бессознательно кусала губу. Наконец, она увидела знакомую, приближающуюся фигуру, которая несла коляску. Лицо мальчика глупо улыбалось. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.